Петровские ассамблеи. После смерти Лефорта Петр обратил его дворец в личную парадную резиденцию, где проводил свои знаменитые Петровские ассамблеи. 19 февраля 1699 года в Лефортовском дворце на Кукуе состоялась прощальная аудиенция бранденбургского посла, завершившаяся балом с танцами, на котором впервые присутствовали и русские женщины. До этого дня на официальных мероприятиях на Руси подобного не дозволялось. На вечерах существовало полное равенство. Каждый мог пригласить на танец даже государыню и ее дочерей. Гости могли поиграть в шахматы, шашки, но главным увеселением считались танцы. Поначалу танцы считались крайне безнравственным развлечением. Собравшиеся сидели как немые, дичились друг друга. Предвидя все это, Петр посещал почти каждую ассамблею, зорко следил за всем и сам распоряжался танцами. Иногда, шутки ради, Петр ставил в ряды танцующих самых дряхлых стариков вместе с молоденькими девицами, а сам танцевал в первой паре. Все обязаны были в точности повторять ногами то, что выделывал царь, искусный танцор. Гости уже валились с ног, старики задыхались, кряхтели, падали. Петр сердился, заставлял неудачных танцоров выпивать кубок Большого Орла. Затем отпускал стариков и продолжал танцы с молодежью. Тут же в зале курили, выпивали и закусывали. По словам современников, в первое время на ассамблеях московские боярыни и боярышни были смешны и неуклюжи. Затянутые в крепкие корсеты, с огромными фижмами, с длинными шлейфами, они не умели не только легко и непринужденно танцевать, но даже не знали, как им правильно стать и грациозно сесть. Кавалеров также стесняла узкая одежда, висевшие у бока шпаги и высоченные парики с буклями. Но мало-помалу все привыкли к новым костюмам, женщины, выпущенные на свободу, почувствовали силу своей красоты, в них пробудилось желание нравиться. Они стали наперебой учиться у пленных шведов заморским манерам и модным танцам. Скоро бывшие тюремные затворницы отплясывали столь усердно, что удивляли своей грацией даже иностранцев. Танцы продолжались до тех пор, пока это было угодно государю. Однажды на одном балу, по приказу Петра, никто не мог выйти из Лефортовского дворца. Царь решил, что праздник должен продолжаться 24 часа, чтобы за это время присутствовавшие здесь московские дамы и многие кавалеры сблизились с иностранцами из слободы и завязали с ними знакомства, чтобы у московитов мало-помалу исчезали суеверные понятия, что они унижают свое достоинство, общаясь с бусурманами. Петр любил подпоить своих сотрапезников и послушать их речи. Пьяные дрались, соперники ругались, женщины старались унять своих не в меру расходившихся мужчин. Поэтому дому, в котором проводилась ассамблея, часто требовался капитальный ремонт. По словам известного писателя, москвоведа Рустама Рахматуллина, здесь учились пить, курить, говорить. Русское пьянство родилось не здесь, но здесь родился петровский культ пьянства, и здесь же родилась русская куртуазия. Первый выход русских женщин в свет был выходом в Лефортовский дворец, а первой русской куртуазной дамой стала немка Анна Монс. Внове был завод государем любовницы. В Нове были их общие выходы и открытое сожительство в особом доме. В Нове были и проклятия царицы Евдокии по адресу немецкой слободы.